Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 13 декабря 2022 года. И сегодня по анонсам и по новостям у нас должен был быть один эфир, но, к сожалению, участница этого эфира приболела, и сегодня у нас в нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия тебе, Алексей! Доброго здравия, дорогие друзья! Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что вы можете задавать вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня вот мы решили взять такую тему и предлагаем вам ее послушать и поучаствовать в этом эфире на тему «Религия, язычество, вера, отличие, уровни». Сегодня мы попробуем разобрать, какие уровни бывают религии, язычества и веры, да, как люди по ним переходят, перемещаются, и как влияет это на их жизнь, человека, семью, общество и мира. Ну, вначале я думаю, что перед тем, как переходить дальше, нужно, наверное, с какими-то определениями определиться, да, Алексей? Да, давай попробуем разобраться с какими-то определениями. Ну, во-первых, я расскажу, почему такая тема возникла. Дело в том, что на разных встречах, семинарах, круглых столах я слышу вот эти термины «религия», «язычество», «вера». И люди как-то вот все смешивают в одну кучу. Для них что религия, что язычество, что вера, даже культура – это все одно и то же. Ну и как-то вот на одной из встреч общались мы с разными людьми, и я так, может быть, небрежно поступил, указал на нескольких человек, сказал, ну вот вы находитесь там в первой стадии язычества, вот ты во вторую перешел, у тебя религиозный подход, у тебя верование. И их это несколько смутило, а поскольку время было ограничено, то я не смог расшифровать тогда, что это все означает, и вот сегодня, наверное, пришло время нам об этом поговорить. Потому что религия, язычество и вера – это не одно и то же. Совершенно не одно и то же. Местами где-то что-то, может быть, и пересекается, но по своей сути это не одно и то же изначально. И у каждого этого определения есть свои отличия, существенные. Ну, есть какие-то, может быть, сходства в чем-то, на каком-то этапе. И, само собой, есть уровни вхождения, познания и выхода из религии, язычества. Вот, поэтому, наверное, было бы смысл тебе задать вопрос. А как ты думаешь, что такое религия, язычество и вера? Ну, по-первому, это, насколько я помню, приставка «ре» – это повтор. То есть повтор чего-то существующего уже, что уже было когда-то, насколько я помню. Вот. Ну, если брать какую-то общепонятное и принятое понятие, да, что это какая-то система взглядов, обусловленная там верой в что-то сверхъестественное. Ну, как чаще всего пишут во всяких википедиях и так далее. Что касается язычество. Там тоже есть какое-то определение, я сейчас навскидку сразу не вспомню, то есть там есть язычи, да, а в общепринятом понятии это термин людей, которые верили в природу, то есть там в богов, в множество богов, да. То есть это какая-то, если отталкиваться от христианской, да, религии, от авраамической, то это считается какое-то отступничество, то есть язычество – это люди, которые верят не в то, что верят другие, вот, а вера – это убежденность или уверенность в ком или в чем-то либо. То есть, или убеждение в существовании Бога. Ну, вот такие вот понятия. Хорошо. Ну что ж, давай, на самом деле, очень близко ты рассказал, но какие-то уточнения с моей стороны я тоже сделаю. Итак, религия, ре, на самом деле, это повтор, лига – это связь, и в музыке говорят, игра легато, в политике – лига наций, то есть связь наций, лигатура. То есть повторная связь кого-то с кем-то – это религия. Другими словами, есть обязательно посредник, который на себя берет функции невежественному человеку рассказать о том, что такое Бог, что такое боги, что такое божественное, что такое душа, дух, ну и быть связующим посредником, медиумом между Богом и человеком. И свойственно это тем, кто либо никогда не были в роду небесном, не входили из рода небесного в род земной, либо те, которые вышли из своей древней веры и потеряли связь со своими предками, со своими богами. Поэтому религия для тех, кто либо отступники, либо обманутые, либо искусственно созданные, или, как говорили на Руси, тварные. Язычество. Язычи, на самом деле, это представитель народа, либо народ. И ство – это сотворенное, утвержденное. То есть язычество – это народное представление о чем-то свыше, о чем-то божественном, какие-то верования, какие-то уклады, какой-то образ бытия, где вот есть обязательно жизнь и есть то, что эту жизнь поддерживает, что эту жизнь усиливает. И вот эти все верования строятся на том, чтобы обращаться к тем, кто являются богами и предками, к духам природы и другим, может быть, каким-то еще существам, которые позволяют жизнь продлевать, жизнь сохранять. Поэтому в язычестве, как и в религиях, присутствуют чаще всего те, кто является обрядодеи, ведуны, знающие о чем-то, и к которым можно обратиться в случае какого-то вопроса, если вдруг он возникает по жизни. Но это, еще раз говорю, народное. Это народные поверья, свод правил, бытия и так далее. А вот веда – это ведание Ра. Вот если мы разберем ведание Ра, что означает? Ра ведь это же не какой-то там бог Египта, которого там так упростили, вернее, это понятие так упростили и превратили что-то такое в какого-то бога. На самом деле вера состоит из двух слов – веда и ра. Так вот, ра – это не бог, ра – это первичная, сияющая, божественная мудрость. В упрощенном виде это свет, исходящий не отраженный, а исходящий от божественного. Еще более упрощенное – это уже сияние. А веда – это мудрость. В переводе с древнеславянских языков на современный русский. Это мудрость. Получается, что вера – это мудрость познания всей полноты божественной, сияющей, первичной мудрости. Вот что такое вера. Поэтому, когда ее упростили до бытового сознания, до бытового уровня, вера, верю либо не верю, как вот две бабушки сидят там, или это несколько бабушек, и обмениваются какими-то данными, полученными от каких-либо других бабушек. Вот это, что называется, слухи, да? Языками сцепились, ну и в уши друг другу вдувают что-то. Вот это не вера. Это слухи. Это сплетни, что угодно. Это не вера. Получается, что в религии всегда присутствует посредник, всегда присутствуют какие-то уклады, догмы, уставы. В язычестве у уставов уже может и не быть. Уклады обязательно существуют. Существуют какие-то, как и в религии, обрядовые, необходимые, культовые, ну, скажем так, сотворения. Либо еще это называют кумиры, либо еще это называют религиозно идолом. Кстати, кто не знает, что такое идол? Идол происходит от греческого слова «иудилон», то есть изображение. Это может быть статуя, истукан, которым поклоняются как божеству. Поэтому кто говорит, что в религии нет идолов, я говорю, ну, ребят, если есть поклонение какому-то предмету, даже если это не человеческое изображение, то это уже идол, это культ. Вернее так, это культовое что-то, культовый какой-то образ, которому поклоняется. Поэтому идолопоклонничество, если уж совсем вот так по-честному говорить, оно присутствует в религии в полной мере. Хотя многие религии кричат о том, что ай-яй-яй, не сотвори себе кумир, не сотвори себе там идола, идола надо разрушать и так далее. И часто ссылаются, ну, в частности, христиане часто ссылаются на апокалипсис, то есть откровение, где вот там говорится, и будут там уничтожены идолы, и идолопоклонникам будет очень тяжело, там рассказывают, что с ними будут делать. Но на самом деле, если мы дословно понимаем, что такое идол, то есть предмет культа, которому поклоняются, либо вокруг которого что-то происходит, то, зайдя в любую христианскую церковь, вы этих идолов увидите направо и налево. Потому что это статуя, статуи присутствуют, это истуканы. Истуканов сейчас меньше, но они больше там в древности делались. Ну и какой-то предмет еще, вокруг которого что-то происходит. Поэтому идолопоклонничество в современных религиях присутствует, как бы мне кто ни говорил. Просто многим это слово не нравится, многие закрывают на это глаза, и им кто-то говорит, нет, этого не может быть. Но есть правда жизни, есть факты. А есть кому-то что-то нравится, не нравится. От того, что не нравится, что солнце сходит, оно не перестанет сходить. Кому-то не нравится, что луна есть, но все равно она будет существовать. Поэтому давайте разделять. Нравится, не нравится – это одно. Есть или нет – это другое. Если кто-то отвергает то, что есть, он превращается в глупого человека, который не хочет замечать факты. Итак, теперь, когда мы разобрались, давайте будем смотреть, а какие же уровни существуют и в религии, и в язычестве, пока я веру не трогаю. На первом уровне всегда присутствует такое понятие, как глупость. Сразу скажу, многие этот эфир будут воспринимать в штыки, потому что у них есть определенные убеждения, с которыми они изначально живут, и другие какие-то предложения чего-либо, то, что есть, будут отвергаться. И об этом мы сегодня, кстати, и поговорим. Так что это как еще и, ну, можно сказать, проверка, наш сегодняшний эфир, проверка, такой экзамен, на каком уровне кто находится. Итак, на первом уровне всегда присутствует глупость. Глупость и дурашливость – это не одно и то же. Дурак в современном представлении – это все-таки ближе к медицинскому понятию «дебил». Кто такой дебил с точки зрения медицины? Тот, который не воспринимает информацию в полной мере и который не способен ее усваивать в полной мере, который живет на уровне инстинктов и рефлексов и в лучшем случае понимает что-то через боль, через какие-то там… Хочу, не хочу, поблажки, пряники или кнут. Это вот дебил. А дурак, вот это как раз вот современное понятие слова дурак, сейчас древний не разбираем, это тот, который как раз вот больше к медицинскому такому диагнозу относится. А вот глупость – это не дурак, глупый человек, это не проявление дурачества, это отсутствие опыта жизни. Часто эти родители говорят, глупыш ты мой, либо глупышка ты моя. Это же не говорит, что ты дебил, это же не говорит, что ты сумасшедший. Это говорит о том, что у тебя просто нет опыта. Глупый – это человек, не имеющий опыта. Вот что такое глупость. И такой человек всегда находится в зависимости от кого-то. Либо в худшем случае он находится в состоянии раба. В зависимости от чего-то или кого-то, каких-то условий. Либо уже в состоянии раба. Как это все в жизни проявляется? Во-первых, слепое верование, видите, не вера, а верование, подражание. Следование укладам, инструкциям, догмам. Это обязательно присутствует на первом уровне глупости. Это все происходит из-за узкого кругозора, отсутствия личного опыта, о чем уже говорилось. Узкий кругозор, причем, он, как правило, искусственно созданный. Его искусственно сузили. На первом уровне это искусственно зауженный. Какой-то авторитет, кто-то там еще сказал, вот сюда не ходи, здесь плохо, здесь очень плохо, пойдешь сюда, та-та получишь, здесь тебе голову отобьют, поэтому вот сюда вот заужается. А если бы не было авторитета, ну, человек смотрит всегда на мир более широко. Но опять же, исходя из тех ограничений, которые физическое плотское тело имеет. Дальше. На первом уровне обязательно наличие авторитетов, повторение догматов, следование установкам, откладывание своих мыслей на второй план, что означает «живу по чужим планам». Как все, делаю как все, своего мнения стараюсь не иметь. Если вдруг оно присутствует, я его подчиняю вот тем самым догматам, авторитетности, авторитарности, установкам. И жизнь таких людей на первом уровне превращается в защиту, может быть, вот этих самых авторитетов, догматов, установок, и превращается в жизнь ради убеждений. Убеждений чужих, которые ему навязали. В младшем возрасте у ребенка это можно примерно представить так. Вот есть мама и папа, а они для меня боги. И они на всей земле одни. Ну, или если вдруг есть какие-то другие папы и мамы, то мои папа и мама лучше других. Так вот все устроено. Интересы людей на первом уровне очень простые. Здесь и сейчас, в лучшем случае завтра. Очень редко на неделю там, и на месяц. Вот здесь сейчас живу. Вот снег выпал, все, это хорошо. Да, вот значит, снег будет всегда. А что там будет через 3 месяца, через полгода? А, не знаю. Так устроены. Второй уровень – это люди ума. Занимают они положение учителя, руководителя, предводителя детей. Кстати, предводитель детей по-гречески переводится как «педагог». Дословное значение как «ведущий мальчика». Как правило, педагогами были либо низшие сословия, либо рабы в Греции. Поэтому «педагогос» – это, как правило, раб, либо подчиненный, слуга, который водит мальчика на какие-то занятия, на какие-то собрания и так далее. Ну и если есть рабы, то, естественно, руководитель рабов. Ну, раб Дойлос, насколько я помню, Гогос – это рукой водящий, ведущий за собой предводитель. Поэтому Дойлос Гогос – это предводитель рабов. Ну и еще помните Демагог. Это не тот, который красиво говорит, а тот, за кем идет народ, но народ не охлос, не имущий, а демос, рабовладельца. Поэтому демагог – это предводитель народа имущего, у которого есть рабы. Поэтому демагоги, которые за собой ведут руководителей, это вот как раз представлены в нашем мире те самые рабовладельцы, их клан – очень небольшой, лишний туда не залезут. А все остальные для них охлс, по-русски олухи. Поэтому охлократия никогда не было для них и быть не может. И об этом неоднократно выступали разные товарищи, в том числе и Греф выступал, о том, что что хотите, чтобы народ был образованный, чтобы он сам распоряжался, что ему делать. Да вы что, таким народом нельзя управлять? Ну, посмотрите выступление. Ну, так вот, в положении ума на второй стадии своего развития это хозяин, руководитель небольшого объединения, от 5 до 100 человек, как правило. Ну или какого-то подразделения в некой организации, в более большой, какой-то такой лепесточек этой организации, которую он может возглавлять. Начальник смены, начальник отдела, начальник бригады, прораб, может быть. Тот, который владеет какими-то знаниями, умениями, слово «ум» здесь присутствует, и за собой может вести, кем-то может понукать, помыкать, направлять, сподвигать, ну и так далее. Он отличается от первой стадии развития тем, что осмысляет полученный опыт, но осмысляет через призму ранее которая была установлена, призма догм и установок, полученных, которые вот от авторитета он получил в детстве, там, в молодости, когда был в подчинении, в состоянии раба. А человеку свойственно ошибаться, есть такое выражение. Это как раз вот про людей второго уровня. Потому что ум – это компьютер, это умение. Умение что-то сделать, подчиненное навыку, опыту. Все новое – то, что не вписывается в установки догматов, ранее установленных, отметается, отвергается или уничтожается. Даже если от этих самых новых знаний зависит жизнь самого человека, семьи, общества и мира. Второй уровень можно характеризовать так. Я теперь учитель, и я буду требовать от учеников точного исполнения мною сказанного, показанного или приказанного. Естественно, что на втором уровне такой человек тоже защищает своего авторитета, своего в кавычках, то есть навязано когда-то кем-то, своего авторитетного мнения, опять же, в кавычках, ну и защищает свой клан. Вот посмотрите, сколько сейчас у нас ярко выраженных людей первой и второй группы, которые за авторитета в огонь и в воду, которые не раздумывают, что происходит, готовы превращать себя в пушечное мясо, готовы других уничтожать только из-за того, что им кто-то сказал какие-то убеждения. Например, там, вы свободная нация, вы пуп земли, вы круче других. Вот, поэтому даже если кто-то подозревает, что в руководстве рукой водящей находится паразит, но это наш паразит, мы за него будем биться, даже если паразит даст приказ себя в петлю там засунуть, даже без мыла. Так вот, религия – это средство, в данном случае, для второго уровня. Религия – это средство удержания подчиненных и способ получения недостающих знаний и ощущений, если, конечно, на то заточена его психика. То есть религия для него уже менее значима с точки зрения нахождения в ней, но он находится в ней с точки зрения того, что он руководитель, и при помощи религии может подчинять и удерживать тех, кто находится под ним. Так что религия – это уже инструмент. Папа и мама – это уже не боги, это просто люди, знающие больше этого человека. Хотя во многом они, конечно, ошибаются, папа с мамами. У меня это своя голова, я это лучше знаю. На втором уровне так многие поступают. Интересы распространяются на ближайшее будущее. Ну, к примеру, там, до года. Реже на 5-10 лет. Крайне редко на жизнь. И то жизнь какая-то такая все-таки не совсем четко прописанная, а больше в таких ярких красках, как летящее-парящее представление о чем-то, нежели чем конкретное, вот куда надо прийти, по какому-то конкретному пути, с какими-то конкретными шагами. Третья группа. Здесь уже не ум, здесь уже разум. Ра, помните, да? Первичная сияющая божественная мудрость, которая входит в ум, осенение. Он познает этот мир. Поэтому назвать положение этого человека можно как разбирающегося в жизни. Это уже руководитель каких-то объединений, больших территорий, не просто какой-то там бригады, а руководитель крупного предприятия, завода, если это военный, то какого-то большого военного объединения, дивизии, например, там может быть. Личный опыт позволяет расшарить свое представление и перешагнуть через ранние догматы и учения. То есть здесь уже у него появляется воля выбора, свобода выбора. Он уже волен выбрать что-то. И если догмат мешает, он этот догмат начинает отодвигать, разбираясь. А нужен он, не нужен. И если нужен, то для кого? Для него, либо для подчиненных. В таком состоянии человек сам уже становится авторитетом для других. Религии он воспринимает как просто инструмент, как некое средство руководства управления людьми. Папа и мама – это мои родственники, о которых я должен заботиться, чтобы не загубить свой род. Вот такое уже отношение к родителям. Не противостояние им, что у них свои ошибки. Да, опыт у них есть, но у них свои ошибки, поэтому я умнее. Да? А это уже вот понимание, что их опыт – это родовой опыт. И чтобы не загубить род, нужно о них заботиться, и нужно, чтобы они передавали свои знания. Это те, кто эти знания передадут моим детям, моим внукам. И поэтому старшее поколение – это кладезь знаний и мудрости. Видите, как меняется, да, от уровней мировоззрения, мира восприятия и миропонимания. Четвертый уровень – это уже веда живая, это уже мудрость. Если там был разум, осенение, познание, здесь уже мудрость, то есть веда. Положение какое? Познание этого мира и его наполнение в полной мере, как оно есть. А не какие-то там догмы, додумки, чьи-то слова, приказы и так далее. Религия. Ну, религия есть и есть. Но это то, что уже мешает такому человеку познавать веду, то есть мудрость живую. Вернее сказать, он более не нуждается в религии. Он живет не в какой-то узкой секте. А любая религия – это секта, сектральное восприятие мира. Можно, нельзя, запреты, догмы, помните, да? Это означает, что мир не целиком воспринимается. Воспринимается секция, то есть это секта. Как, опять же, кому-то нравится это или не нравится. И поэтому религиозные ограничения, догмы лишние в его жизни, поскольку он слышит послание богов и божественного мира без посредников в полноте своей, то есть в полной мере. Вот такие вот четыре основных уровня. Алексей, есть какие-то у тебя уточнения, дополнения? Может, вопросы какие-то возникли у тебя? Ну, я так понял, что это ты говоришь конкретно о язычестве и религии, да? Мы еще до веры не дошли до уровней. Вера появляется здесь на четвертом уровне. Вот как раз, когда мы говорили про веру. Это четвертый уровень. А первые три уровня, особенно первый, это где вкладываются и религии, и язычество здесь присутствует. На втором где-то до 50%, 75-50% они главенствуют. На третьем уровне максимум до 25% они доходят. А вот четвертый уровень – это уже веда живая. Какая там религия может быть? Поэтому если изначально сектор узенький, потом на втором уровне немножко расширяется, на третьем становится более широкий, а четвертый – это весь вообще спектр. В любую сторону можно двигаться. Причем находиться мыслью можно на высшем этапе развития. Там ведь в каждом уровне есть свои подуровни. И на высшем уровне своего развития человек может уже не просто ощущать себя на какой-то грани этого интересного кристалла, называемой Вселенной или миры Вселенных, ну или просто жизнь. Он может еще и перемещаться на стыки, на пересечение этих кристаллов, погружаться внутрь, выходить за пределы этого кристалла, подниматься мысли. То есть он видит, может, картину целиком, в полной мере. Это как ученый, который разглядывает какую-то там инфузорию, туфельку. Если он захочет заглянуть внутрь и там, может, проткнуть ее, ввести какой-то там микрозонд и посмотреть, что там происходит. Если ему надо изучить какую-то часть, он изучит эту часть. Если нужно изучить все тельце, он будет передвигаться или посмотрит целиком, отодвинувшись, и увидит среду обитания этой инфузории туфельки, чем она питается, как она развивается и так далее. Вот на четвертом уровне как раз вот это все допустимо, и это все присутствует. И поэтому здесь никакие сектора, ограничивающие шоры, как у лошадей, вот видишь, вот на глаза шоры, здесь они уже не нужны, они являются лишними. И вот вы можете, уважаемые радиослушатели и зрители, сделать небольшой для себя экзамен, тест. А на каком уровне находитесь вы? Насколько широк ваш кругозор? Насколько вы воспринимаете все, что есть в этом мире с точки зрения божественного бытия? Не просто хорошее, плохое. Вот на первом уровне всегда хорошо или плохо. Да или нет. Всегда вот это работает. Да или нет. Даже когда ребенок смотрит какой-то фильм, мультфильм, слушает сказку, он у родителей спрашивает, а вот это хороший или плохой? А наши победят или нет? Обращайте внимание, да или нет, все, там у него не существует середины. Это двойственность. Для первого уровня, до уровня глупости, попыток постичь этот мир, набраться опыта, двойственность – главнейшая такая основа, которой мозг всегда пользуется. Да, нет, он нарабатывает. Подходит, не подходит? Не подходит, пока откидываю. Ну, и иногда это получается не пока, а навсегда. На втором уровне, когда уже ум набирать какого-то знания, какого-то своего опыта, там уже дуальность появляется, где да и нет, и что-то еще есть. Но это еще, оно такое вот не совсем понятно, и проще в да и нет переходить. Проще вот на эти весы становиться, нежели чем найти вот этот цельный баланс. Вот лучше вот это. Значит, сюда становлюсь, пускай весы там вниз летят, вместе с ними я лечу вниз, но зато мне это больше нравится. И тут как раз мы понимаем, что благими-то намерениями и в первой, и второй группе, он услан дорог куда? В темные миры, в пекельные. Почему? Потому что когда человек лезет за чем-то хорошим для себя, а наш мир – это весы, он чашу перевешивает и сваливается вместе с этой чашей вниз. Образ понятен? Вот. А на третьем уровне здесь уже включается такое понятие, как реальность, отражение, познавание, разумение. Ре – это повтор, альность – всего. Он в себя впитывает все, но еще пока всем не владеет. Он пытается разуметь, пытается осознать. Вот на четвертом уже полная альность, уже человек в полной мере все видит. Но это вот примерно так. Поэтому только четвертый уровень в полной мере можно назвать верой, состоянием веры, состоянием ведания, состоянием мудрости. А все остальные – это подход к четвертому уровню. Но, однако, если бы так было хорошо в нашей жизни, то, наверное, все бы к какому-то возрасту, например, там 74 летам, уже становились гениями, великими чудотворцами, знающими обо всем и все, и глупостей бы, дурацких поступков не совершали. Но мы видим, что это не так. А раз не так, это говорит о том, что каждый человек уникален. И все мы разные. Кому-то по природе, по своей, трудно думать. Ну, есть такие люди. Кому-то трудно бегать. Кому-то трудно тяжести поднимать. Для кого-то вообще невозможно что-то там решить, какой-то простой пример. Но зато хорошо лопатой работает. И он говорит: ребят, вы меня не трогайте со своими там вот этими мудрствами всякими. Дайте вот мне указания. Вот отсюда копаю до обеда, к примеру. И что должно получиться? Все, я вам хорошо выкопаю. Ну, если бы не было этих людей, ну, наверное, кому-то тяжелее бы жилось. И если бы не было мудрецов, которые бы помогли создать какой-то план строительства, не было бы тех, которые рассчитали бы, как это строительство должно, из чего состоять, не было бы тех, которые бы умели организовать людей для самого строительства, не было бы мастеров, ну, что бы происходило. Но тот, кто план выдает изначальный, даже образ, он нужен один. Те, кто рисует уже планы, чертят планы, чертежники, инженеры, расчетчики, их побольше нужно. Руководители бригады, которые будут заниматься, кто-то кровлей занимается, кто-то стены хорошо кладет, кто-то фундамент льет прекрасно, кто-то полы, кто-то отделывает, кто-то мебель, ну и так далее. Да? Кто-то водой занимается, канализацией, теплом. Их еще больше нужно. И как бы кто там ни кричал о том, что пирамида – это не наша. Да и пирамида – это всего лишь навсего геометрическая фигура, не более того. Вопрос, кто как ее использует. Мы видим, что в жизни вот эта пирамида присутствует. Нет одинаковых людей. Поэтому с точки зрения силы, какой-то силы, таких людей, ну, вот, которые реально сильнее других, их тоже мало. И если их поставить на вершину пирамиды как самых сильных, ну так оно и будет. Там внизу находятся слабые. Мудрых людей тоже мало. И пирамида будет своя мудрости. То есть мы имеем множество пирамид в этой жизни. Кто-то пирамиду мудрости постигает, кто-то пирамиду силы, кто-то пирамиду умения, кто-то пирамиду, чуть не сказал глупости, каких-то знаний и так далее. Пирамид много. Но эти пирамиды все включены в одну общую пирамиду, которая подчиняется божественным укладам. Вы не путайте, пожалуйста, ее с той пирамидой, которая рисуется с оторванным верхним кончиком, где глазик нарисован. Вот это вот не наше однозначно. У нас, у славяно-русов и коренных народов, всегда пирамида была цельная. И человек, рожденный, казалось бы, в обычной семье, среди простых людей, ничем гениальным, может быть, не отличавшийся, мог, если ему суждено было, по природе было дано, мог достигнуть самого величайшего уровня. И ничего страшного здесь не было. И это было нормально. Поэтому до того, как здесь стали появляться религии и народные какие-то вбросы, никогда должности не передавались по наследству. Никогда князь не отдавал свое наследие, княжество, своему сыну. Князь это избранная должность. И поэтому, если у князя рождался княжич, да, его называли княжичем, но он не мог претендовать на какой-то стольный град, на какое-то княжество. Ибо, чтобы ты стал князем в полной мере, тебя народ должен признать, ты должен соответствовать уровню князю, и князей тогда, да, ты можешь стать князем, а может и станет другой человек. Что такое слово «князь»? Оно состоит из двух слов «кон», то есть это уклады, мироздания, и «ясь», «яса», то есть тот, кто в ясности содержит этот самый «кон». Но если мы сюда к «ясе» еще добавляем «зело», либо «земля», то в этом случае тогда это «кон», содержащийся в «ясе», для земных условий, либо невозможный превзойти кем-то или чем-то. То есть содержание в ясности укладов жизни, следящий за жизнью, умеющий растолковать что и как, умеющий кого-то направить. Вот такой князь. Это не тот, который на коне сидит. Так что вот эти вот вбросы, они, конечно, сыграли с нами очень злую шутку. Они перевернули многое с ног на голову, и отсюда наши проблемы пошли. И это началось с приходом каких-то религий, религиозных культов, которые были совершенно не наши. Это были не исконные, не истотные славяно-русские культы и взгляды, и верования. Это были религии, созданные для рабов. Надо было славяно-русов превратить в рабов. И поэтому насаждались культы, и не один культ сюда пытались внедрить. Поэтому не думайте, что религии, которые вы сейчас знаете, это те религии, которые изначально сюда внедрились. Нет, сюда внедрялось множество религий. Но какие-то эти религии не смогли здесь существовать, а какие-то вот прижились. Так что атак на наше верование, на нашу древность, на нашу культуру было очень много. И современные так называемые религии, вот эти четыре, которые называют, это далеко не первая религия, которую сюда внедряли. Но вот так сложилось, что подмялись. Подмялись мы под вот эти самые религии, забыв свое. Ну ладно, Алексей, еще есть уточнение или дальше идем? Ну вот когда ты перечислял уровни, я еще маленький вопросик задам. Ты уровни перечислял, мне показалось, что это перечисление является одной из граней русско-славянской варновости. Ну да, славяно-русская варновость, она очень широка. Это знания, которые передавались нашими предками, как веда живая, переведенную в веду сказанную, и, как правило, вписанные в веде, они доходили только какими-то маленькими отрывками и уже не назывались славяно-русской варновостью. Это уже были какие-то там уклады. В лучшем случае – писание и предание. Поэтому славяно-русская варновость – это то, что передавалось как веда живая, в первую очередь веда сказанная. Но поскольку она более широкая, нежели чем какие-то учения, то любое практически учение, даже учение, которое, казалось бы, на первый взгляд далеко от наших верований, очень легко туда вкладывается. Почему? Потому что если это имеет место быть, значит, в мире это присутствует. А все, что в мире присутствует, славяно-русская варность очень легко вписывается. И современные ученые, когда мы с ними начинаем разговаривать, они сначала, ну, есть такие, которые говорят, да ладно, что ты мне тут рассказываешь, я вот этим не занимаюсь. Потом проходит время, он говорит, ты знаешь, если бы я знал это раньше, я бы, наверное, кучу ошибок бы не наделал. И я бы, наверное, достиг того, чего надо достичь уже намного раньше. То же самое военные говорят, которые понимают, как устроен этот мир, а не то, только что в академиях им рассказывают или в училищах. То же самое неоднократно мне говорили. Работа как автомат Калашникова. Не ошибешься. Вот если ты это понял, как это устроено, все, это так работает. Почему так? Да потому что в нас находится представление всей Вселенной. Мы слепки Вселенной. И мы, и Вселенная, и все животные на нашей Земле, в нашей проекции Вселенной существуют по этим принципам. И поэтому через славяно-русскую варновость, если там кое-что добавить чуть-чуть, можно понять поконы вселенского бытия. Не те, которые кто-то там выдумывает, сейчас много появляется поконов написанных. Да, иногда очень хорошо написано, но на самом деле, на мой взгляд, что-то там от головы идет. Так вот, если чуть-чуть там дополнить славяно-русскую варновость, получается поконы вселенского бытия. Если в трехмерочку еще переводить, ну это уже чисто вообще поконы, и это уже отражение самого кона. Так что да, то, о чем я рассказывал, это в полной мере укладывает славяно-русскую варновость Но я это рассказал все очень упрощенно, чтобы просто подчеркнуть уровни развития. Благодарю. Ну, я думаю, нам нужно переходить дальше. Вот как люди передвигаются между этими уровнями и как все это происходит. Хорошо, давай тогда еще для начала вот что скажу. Дело в том, что на первом этапе присутствует обязательно какой-то идол, обязательно какой-то кумир, обязательно какой-то авторитет. И поскольку нет понимания, как устроен мир, то есть присутствует глупость, о чем было сказано в самом начале, то человек примеряет все по себе, меряет всех по себе. И значит, тех идолов, с которыми он соприкасается, он тоже мерит по себе. Поэтому необходимо произносить какие-то уклады, записанные в чем-то, произносить это четко, произносить по тому, как это все вот конкретно буква к букве записано с соблюдением всех запятых. Иногда это нужно кричать. Ну, поскольку Бог такой же, как и мы, значит, он местами что-то может не слышать. Значит, надо туда громко кричать. И обратите внимание, что в религии, что в язычестве это присутствует. В религии присутствуют кумиры, присутствуют лики, присутствуют иконы, то есть идолы. В язычестве тоже присутствуют кумиры, тоже присутствуют лики, то есть по-иностранному идолы. К ним обращаются, через них обращаются. Обратите внимание, в религии какой-то иконе подходит человек, начинает молитву там сотворять, кто-то там книгу открывает, начинает что-то читать по этой книге, какому-то изваянию подходит, начинают там целовать его и так далее. В язычестве примерно то же самое, то есть на начальном уровне язычества это то же самое, когда первый уровень язычества, когда вот они лики, когда через них мы или к ним обращаемся, они показывают собой богов, предков и так далее. И надо это делать громко. И обряд идей также проводит по определенному кону, по определенному укладу, последовательность и так далее. То есть на первом уровне необходима зацепка вниманием за что-то, за какой-то образ, за что-то, да, где концентрируется внимание. Дальше. Должны быть упорядочены слова, и чтобы они были упорядочены, их проще выучить. Поэтому все религиозные деяния и большинство языческих проводятся по определенным укладам, как это вот было заложено, как это записано, как это сказано, заучено. Дальше. Определенные действия, последовательность действий. То есть это создание некого комплекса действий, слов, образов, которые позволяют человеку удерживать, концентрировать внимание на чем-то. Вот это свойственно первому уровню религии и язычеству. На втором уровне остаются действия, остаются слова, остаются мысли и образы. Уже на втором уровне многие люди отходят от идолов, отходят от образов, отходят от икон, потому что он уже в своем представлении имеет образ Бога, родича, божества какого-то духа, к которому может обращаться, и уже посредник в виде иконы не нужен. И очень часто даже обрядодей может играть в какую-то вторую роль. Неважно, священник это, либо это какой-то жрец, волк, там по-разному это можно называть. Поэтому к нему уже обращение, ну, идет, есть он и есть. Хорошо, пускай проводит. И уже к изваянием каким-то культовым, каким-то предметом меньше внимания уделяется, потому что это уже в образе есть, уже образ удерживается. И тогда уже многие понимают, что не надо кричать, достаточно это просто проговорить, ведь если это божественное, а Бог есть все, мы находимся в Боге, Бог всегда с нами, Бог в сердце, даже если я голосом шепну, то он это все услышит. И поэтому все обряды становятся более легкими. Однако, помните, второй уровень в религии – это уже те, которые организуют что-то. Поэтому это, как правило, уже сами посредники. это уже сами священные деятели, которые религию используют для своих каких-то определенных целей, либо настолько в нее погрузились, что становятся негласными авторитетами, ведут за собой. И они, да, другим показывают, как чего, удерживают внимание других, используя культы, но при этом они уже обращаются через сердце к тому, кого они считают Богом, божеством. На третьем уровне уже понимают, что даже слово здесь не особо надо. Нужна мысль. Слово – это дополнение. И можно шепотом даже говорить, потому что если мы говорим про божественное, а Бог есть все, и Он Всевышний, Он во все проникающий, вездесущий, самый мудрый, Бог не ошибается, то ты еще не успел подумать, а Он уже знает, о чем ты будешь думать. Ты еще не успел сказать, а Он уже знает, о чем ты будешь говорить. Поэтому для третьего уровня вообще не нужны какие-то атрибуты. Вот где он находится, там он и может общаться с высшими силами, с духами природы, с божественными, с предками, с кем угодно. Хоть с пекельным миром, хоть с высшим божественным. Там уже обряды ему как таковые не нужны, потому что он сам обряд, он сам носитель образа, он сам наследник Бога на земле, он сам проявитель воли божественной на земле. Он постигает этот мир. Да, конечно, еще третий уровень, возможно, какие-то ошибки, но, во всяком случае, он разумеет это, он пытается это постичь. И здесь бывают срывы, когда он слишком серьезно поверил в то, что он наследник Бога на земле, то вот здесь он может превратиться в узурпатора и начать служить пекельному миру. Такое бывает, на третьем уровне срывы бывают. А четвертый уровень вообще не подразумевает каких-то образов, каких-то там татуировок, каких-то знаков, символов. Неважно, крест – это свастичный какой-то символ, ярговый символ или что-то еще. Потому что он находится в веде живой, он это принимает постоянно. И он передает веду живую через веду сказанную тем, кто находится рядом с ним. Так что этот уровень очень интересен. Здесь уже религии как таковой вообще нет, он не нуждается. Он даже не нуждается в религии с точки зрения упорядочения кого-то. Вот где он появляется, если это нужно людям, то он становится и учителем, и авторитетом, и там, по-иностранному говоря, христианской, там, библейской, мессией, который несет что-то людям, посланник Бога на земле. Но знаем, что четвертый и первый уровень отличаются тем, что очень далеки друг от друга. И часто люди первого уровня не воспринимают веду живую, донесенную свыше до них, или которая пытается донести свыше до них. Почему? Потому что, помните, догматы, уклады, шоры отвергают все, что не укладывается в эти сектантские догматы и уклады. И если бы пришел сам христианам сейчас, да, так представим, если сейчас бы христианам пришел сам Иисус, Иешуа, кого называют Христом, и стал бы им говорить что-то так же, как он говорил тогда для иудейского народа, а он пришел только к иудейскому народу, ни к каким другим, к 12 коленам, то есть 12 народам иудеи. И поэтому часто путают, когда было сказано: идите к другим народам. Идите к народам иудеи, к 12 коленам, поскольку ибо к ним он пришел. Так было сказано изначально. Но надо было упростить, чтобы другие народы поверили, что иудейский посланник для иудеев является посланником для всех. Но это ладно. Так вот, если бы сейчас он пришел к современным христианам, даже к тем, которые очень высокого уровня, ну, какой-нибудь там патриарх, либо папа римский, и начал бы говорить то, что именно как послание свыше, ну, его бы, наверное, второй раз сразу распяли, а может быть, даже до распятия бы не дожил, просто бы погрохнули бы все. Потому что понять вот этот уровень для тех, кто живет в догмах, кто живет в шорах, невозможно. И такие случаи уже были, когда посланцев, путников просто-напросто уничтожали. Ну, вот такое дополнение. Теперь на твой вопрос отвечаю. Как переходят? Есть переходы естественные, есть переходы искусственные, а есть то, что существует без переходов. Поясняю. Есть люди, которые никогда выше первого уровня своего психологического воззрения, своего мышления подняться не смогут. И таких людей огромное количество. По своей природе они не могут, так устроен их мозг, они не могут уловить цельность этого мира. Поэтому вот до 18 лет формируется у них тело, формируется у них сознание, формируются вот эти догматы, уклады, и они по этим укладам в жизни существуют до самой своей смерти. И то же самое они вкладывают в своих детей, то же самое они несут этот мир, ну и так далее и тому подобное. Поэтому таких людей большинство. Второй уровень, если он предназначен человеку, то после где-то 18 лет во второй уровень такие люди входят, они начинают понимать этот мир, какой есть, они становятся хозяевами жизни, и у них, в общем-то, все идет по плану, они постигают этот мир, создают семьи, рождают осмысленно, не по залету, осмысленно рождают детей, передают им свои знания, их обязательно пытаются познакомить, либо внедрить, познакомить с своими предками, своей семьей, внедрить их в семейные уклады обязательно. Это второй уровень, семейные уклады. И вот они счастливы. После 36 лет кому-то предназначено перейти в следующий, третий уровень. Это настоящие управленцы. Это настоящие человечи, которые способны как и на жизнь, так и на смерть людей посылать. Им это дано и по природе, и по своему значению, и по знаниям. И только небольшая часть, процента 3, ну, от силы 5, входит в четвертую стадию веды живой. Вот если все мы это изобразим, то получим ту самую пирамидку, про которую я уже здесь говорил. Причем это будет естественная пирамидка. Никто никуда кого не засовывает. Ну, в нормальном обществе. Это сейчас у нас общество, даже общество назвать невозможно. Какое-то такое стайное существование человекообразных существ, где вот за свою стайку я держусь, за свою семью я держусь, а остальных готов я загрызть, потому что они по-другому как-то там могут говорить, потому что они чужие, ну и так далее и тому подобное. Вот в таком существовании мы находимся, человекообразное существо. Вот находится сейчас большинство. По некоторым прикидкам от 80 до 90%. Мало того, многие люди через различные виды наркотиков, а к наркотикам относятся курево, любое курево, относятся алкоголь, любой алкоголь, неважно, как он там, где получен, из китайского ли дерьма уж, извините, его сделали, либо там из картошки его сделали, либо там из пшеницы, неважно. Формула алкоголя всегда одинаковая. Дальше просто его можно фильтровать, дополнять, что-то там его капать, производить из него какие-то обманки ароматизирующие. Но алкоголь остается алкоголем, то есть разрушать он будет организм точно так же, как и без добавок. Вот поэтому любой алкоголь – это наркотик. Ну, естественно, сами то, что привычно называется наркотиками. Но также кое-какая еда, кое-какие увлечения, развлечения тоже являются наркотиками. Вот те люди, которые впадают в состояние ниже человеческого, ниже первого уровня, это, как правило, те, которые находятся не просто под зависимостью какого-то авторитета, как это первая группа, а они уже находятся под зависимостью, либо в зависимости от любого вида наркотика. Неважно, это информационный наркотик, либо это алкоголь, либо там это и что-то еще. Вот такие люди в древности назывались нежити. Те, которые перешли черту, чертям приблизились. Которые совершают то, что невозможно совершать нормальному человеку. Они сами не живут и другим жить не дают. Они уничтожают и себя, и других. Но поскольку им близко первая группа, то они с убежденностью будут доказывать свою правоту. Все то, что они делают, это хорошо и правильно. Если я курю, так я курю, потому что это хорошо, правильно. Еще никто от курева не умирал. Да, нет, вы знаете, никто не умирал, нет. И никакого вреда это не несет ни мне, ни окружающим. Нет, что вы. Если я пью и курю, и на меня смотрят, естественно, никого не было. Меня обучаю, но они сами же могут выбрать-то. Маленький ребенок сам же выбирает до 6 лет-то, да, там, до 4 лет, до 2 лет. Он сам же выбирает пить, не курить ему, да, или там ширяться, не ширяться. Он сам же выбирает быть ему там гомосексуалистом, либо лесбиянкой, там, самоубийцей и так далее. Конечно же. Вот эти вот дураки в глупости находящиеся, это уже, наверное, ниже даже уровень глупости, это уже все-таки ближе к медицинскому диагнозу, они не способны понять то, что своим поведением они пример показывают, они укрепляют этот пример, укрепляют ту дурь по самоуничтожению, которая нам вложена. И вот нежить – это как раз, которые сами не живут, потому что себя разрушают мыслями или делами, зависимостью наркотической, и другим показывают, что это норма. Да, норма, выпивать – это норма, то есть убивать себя – это норма. Курить – ну как курить, конечно. Сидишь, думаешь о чем, ну как же не покурить-то, это же норма. И ученики, вот таких учителей много видел, которые в школах прям запирались где-то там в своих этих прекрасных пристроечках. И туда там ученики забивались, и они с умным видом рассказывали ученикам, потягивая вот эту вонючую соску, вот этот самый фалос, засовывайся в рот, дымящийся. Как что в мире устроено? А ученики внимали, и у них подсознание закладывалось, вырасту, вот так же буду делать. Мало того, даже не буду ждать, что вырасти. Я уже сейчас начну делать, сейчас за угол выбегу. Он-то в комфортных условиях сидит зимой, в своем кабинетике теплом и дымит на нас. А я-то вот за школу там выскочу, либо в туалет, и там пойти. Они это понять не могут. Вот такие учителя, сколько я знал. И причем самое это неприятное. Эти учителя потом умирают как раз от рака. Умирают от множества болезней, которые с ними происходят. Почему? Потому что дураки. Потому что они когда-то, когда им говорили, не делай так, они заявляли, что вы, я это делаю, потому что ничего страшного. Не может человек, находящийся в состоянии нежити, признать свою ущербность. Никогда он не скажет, что он не прав. Он будет убивать другого, будет доказывать, что он прав. Он будет срываться, вот легкое какое-то там нажатие на него, все это срыв. Это проявление нежити. Сам не живу и другим не даю. Поэтому, подводя итог к твоему вопросу, вернее, моему ответу на твой вопрос, переходить можно по-разному. Естественно, это когда тебе по природе дано, а искусственный – это когда тебя удерживали где-то. А сейчас многих удерживают, 80-90% в состоянии первой группы, и многие из них в нежитях находятся, это очень много. 50% – это тот нормальный, допустимый уровень первой группы в нашей жизни. Вот 50%, а сейчас, смотрите, 80-90%. Да еще и в нежитях много. Так вот, искусственно, когда тебя удерживают, но потом что-то случается – и происходит такой вылет, когда ты через боль, через страдания проскальзываешь через эти уровни, быстро получая опыт. А быстрый опыт – это всегда боль. Это всегда боль. Вот постепенно, как вы приходите в спортивный зал, и постепенно начинаете наращивать растяжки, да, там уровень растяжки, мышцы. Либо там приходите в школу и постепенно какие-то формулы там, да, в себе в голову вкладываете, как правильно чит проводить, читать, там, почитать и так далее. А все, что быстро ускорено, как правило, связано с болевыми ощущениями. Так вот, когда искусственно, то это болевые ощущения. Очень часто происходит разрушение. Но если это суждено, то судьбы не убежишь, как говорится. Тому, кому суждено утонуть, не сгорит. Так что если даже через искусственный уровень суждено перейти там, на второй, либо на третий с первого, то это произойдет. Но искусственно обязательно будет присутствовать либо трамплин какой-то, либо пендель какой-то, либо удержание, наоборот. Вот это вот оттягивание пружины, чтобы потом сделать пью, лети птичка, так, на Зеньку пошел, видать, дождю. Получается, Алексей, что вот эти уровни каждый человек может пройти в своей жизни, да, последовательно, я так понимаю. Если я правильно понял, или каждый человек рождается именно на определенном этапе уже? Нет, Алексей, нет, ты немножко невнимательно, может быть, слушал. Если человеку от рода своего по предназначению, исходя из программы жизненной, даны определенные инструменты для первой группы, ну вот хоть ты разбейся, ты не сможешь с этими инструментами заниматься там, на уровне третьей группы руководства. Ну, представляешь, вот человек, которому свойственно по жизни строгать, у него прекрасный рубанок, фуганок, у него затачивающий инструмент, там, измерительные какие-то, там, карандаши и так далее. Он прекрасный мастер, он даже может быть учителем тех, кто придет к нему учиться. Он мастер будет, как учитель. Ну, и представляешь, вот, например, он переходит в третью группу со своим набором инструментов. А у него по жизни нет других инструментов. И он их нигде не может взять. Все, в его чемоданчике только все, что связано со строганием. И он приходит в третью группу руководителей. А у него нет опыта, понимания, знания, инструменты, заточенные на строгание. И начинает разбирать какую-то тему такого государственного масштаба, региона крупного. А он так смотрит, говорит, могу строгать, могу не строгать. Могу научить, как строгать. Могу расчертить, что строгать, что убивать там, да? То же самое слесарь, например, со своими прекрасными инструментами. Отрывает его от дела и сажает туда. Но у него по жизни нет других инструментов. Либо наоборот, из третьей группы в первую либо вторую засовывают. Что там, что хорошего-то будет? Когда страусом назначают верблюда, а страус назначают крокодилом, ничего хорошего не получается. Задача наша – понимать, кто я в этой жизни. Для чего я родился? Какой у меня набор инструментов? Где мое место? Чтобы я не конкурировал с другими, а чтобы я делал то, что нужно мне, моей семье, роду, обществу, этому миру. И чтобы я мог найти таких же ведущих в своем деле людей, которые лучше меня в чем-то разбираются, которым можно доверить свою жизнь по этому направлению, по этим направлениям, и помочь им проявить себя. Вот в чем заключается наша мудрость. Но если мне не суждено быть в четвертой, в третьей, во второй группе, так я не буду туда лезть. Зачем? Я помогу туда войти тем, кому суждено, у кого предназначение, у кого качество есть, необходимое для руководства, для обучения, для создания чего-то. И я буду воплощать то, что они будут задумывать, если они предназначены для этого, если у них тяма для этого есть, чуйка, понимание и так далее. Не буду просто так кого-то назначать, а понимаю, что он в этом лучше меня. Зачем же я буду с ним конкурировать? Зачем я его место буду занимать? Это то же самое, как без руки выйдет на боксерский ринг. Либо с поврежденными руками. Либо у кого руки очень слабенькие. Ну, что там будет? Да понятно будет с первого удара и нокаут. Ну, зачем туда попрось? Я могу там постоять рядом, может быть, что-то помочь сделать, может, что-то подсказать, но сам на ринг лезть не буду. И то же самое, тот, который обучался профессионально боксу, зачем он пойдет заниматься той работой, которой занимаюсь я? Ему это не свойственно. Он один там на тысячу, который прекрасный боксер. Другой на миллион прекрасный ученый. Кто-то прекрасный шахматист. Зачем я буду лезть в их дело? Зачем они будут... Мы вместе создадим то, что нужно. Кто-то поет, кто-то там, на гармошке играет, кто-то эти гармошки изготавливает, кто-то для гармошки пуговицы делает, кто-то там сталь производит для голосов. Кто-то достает руду, чтобы ставил, кто-то на заводе это выплавляет, кто-то придумывает макеты, кто-то понимает, что гармонисту неудобно на улице играть под дождиком. Надо сделать, там, или баянисту, или какому-то там певцу, надо сделать концертный зал, значит, строители. И там та же самая цепочка. Но кого-то надо научить, значит, учитель должен быть. Кого мы учитель назначим? Какого-то алкаша-наркомана, бездаря какого-то? Да зачем я своих детей буду к такому дурачку-то посылать? Да нет, конечно. Вот в чем заключается мудрость наша. Что мы объединяемся и здравствуем, исходя из того, что мы видим, кто на что горазд, кто что может проявить. И если мне суждено быть в первой группе изначально, я тогда лучше уж найду того учителя, либо помогу стать учителем тому, кто лучше меня в этом разбирается, у кого мозги под это заточены, и лучше помогу стать каким-то руководителем высшего уровня, управленцем, властителем того, кто предназначен для этого. Это не раболепство, как нам говорят там религия рабов, что любая власть от Бога. Нет. Любая власть от божественного проявлена в народе. Глаз народа по укладам божественным. Вот наша. А не просто так. Дурачка поставили, сказали, любая власть от Бога. Да нет, конечно же. И никогда, еще раз говорю, не было того, что сейчас представлено в индийской культуре каста варновой системы. Не было у нас такого. У нас была славяно-русская варновость. В чем отличие? Там запреты, там удержание. Попробуй своей касты выйти. Попробуй своей варны выйти. А у нас нет. У нас по твоему дарованию открываются возможности. И мы помогаем тебе твое дарование раскрыть в полной мере, чтобы ты служил себе, роду, семье, обществу, то есть нам. И тогда на самом деле тот, кого мы назначаем вверх, он является слугой народа в прямом смысле этого слова. А не какой-то олигарх, который его там поставил, подкупил каких-то чиновников и нам какие-то бросил косточки со стола. Вот чувствуете разницу? Что вам больше подходит? Наше родовое? Либо вот это искусственное, которое пришло вместе с чужими религиями, где сказали, что вот 10 заповедей, вот по этим заповедям живи, все. Поэтому врага нельзя, если он пришел, не обижать его нельзя. Он тебе в пятачину дает, ну что ж, ну дал в пятачину, ну что делать? Вот нельзя убить, не убей. Вот тебя будут обманывать, а ты вот не имеешь права обманывать своего врага. Вот такой у нас проблематичный вопрос возникает. А делать-то чего? Вот поэтому вот живем в таком, не пойми чем, плохо пахнущем. Вот, но есть так называемые общественные уровни развития. Когда человеку, находящемуся по своему предназначению в первой группе, даются знания с превышением того, где он находится. Это не обязательно, что он сейчас пойдет и станет учителем. Нет, он может на какое-то время подменить учителя, если тот отошел. Это не означает, что он может быть руководителем какого-то крупного предприятия. Но если он познал свое тело, познал свою специальность, смежные профессии, и на какое-то время вдруг, там, на часок, руководитель отлучил, сказал: слушай, Степаныч, посмотри вот здесь, чтобы порядок был, да, если там что-то запиши там, ну, сложи там, просто ты же знаешь, как завод устроен, кого куда. Он заменит на какое-то время, но ему будет тяжело. Ну, часок он продержится, ну, может, даже денек продержится, а вот дальше тяжеловато будет. Поэтому перегружать нельзя. Но уровень сознания поднимать всегда надо. Необходимо давать выше того уровня, где находится. Если ты землекоп, то ты не должен просто быть мастером-землекопом. Ты должен понимать, для чего ты копаешь землю. Что здесь будет? И тогда помните притчу, когда одного спрашивают: что ты делаешь? Он говорит: камни кладу. Другого: я стену строю. Третьего спрашивают: ты что делаешь? Я дом строю. Четвертого: я строю храм. И тот, и другой, и третий, четвертый камни кладут. И также раствором их там укладывают, там заделывают, так же следят, чтобы стена была прямая. Но первый только камни кладет, он ничего не понимает. Он не понимает замысла. А тот четвертый, будучи кладчиком камня, понимает замысел, что он делает. Вот это как раз наш подход. Даже если ты просто штукатур, ты должен понимать, что ты делаешь. Если ты учитель, понимает, для чего ты учишь. Если ты там детали какие-то, должен понимать, для чего эти детали, а не просто детали делаю и получаю за это деньги. Вот чем отличается славяно-русский подход от биороботического, рабского подхода, который проявлен в религиях, в сектах и иных вбросах. И обратите внимание, любая религия делится на тех, которые хозяева, и тех, которые рабы. И любая религия выходит из какой-то другой религии, но которой людям известны. Где вот та, из которой вышла эта религия хозяев, а в которую вошла эта религия уже рабов. Потому что конкуренция. Потому что так устроено. Это не наше, это инородное. Это землеводное, в конце концов. Земноводное, так точнее сказать. Вот такая ситуация. Да, и мы переходим к третьему заключительному вопросу нашей первой части. И как вот все, что мы сейчас разобрали, влияет на жизнь человека, семьи, общества и мира? В полной мере влияет. Ибо даже если человек находится, как я уже сказал, в первой группе своего бытия, на первом уровне своего развития, и он уже здесь достиг определенного мастерства, он уже служит себе, семье, роду, обществу, миру, он обязательно должен мыслить шире. И когда человек мыслит шире, понимая, что он не одинок в этом мире, что он ни с кем не конкурирует, что мы объединяемся и здравствуем, что человек человеку друг, брат, что мы все вместе можем что-то достигнуть, что земля – это его мать родная, он никогда не будет уродовать свою землю. Он не будет брать больше, чем нужно от земли. Не потому, что кто-то запрещает, а потому, что так не надо. потому что не надо брать у матери больше, чем она может дать. Не надо тратить ресурсы, которые есть, больше, чем это нужно. И тогда на этой земле будет порядок, будет хорошая экология, будет мир. Каждый тогда в ответе за каждую былинку и пылинку. Вот что такое осмысление себя человеком, независимо от того, какой уровень развития профессиональный, духовный, душевный у человека есть. Поэтому в зависимости от того, как мыслит человек, то он и получает. Если он нежить по состоянию своему, но при этом ходит, как Шариков, в пиджаке, то он останется Шариком, который все будет уничтожать. А если он одевается очень скромно, но при этом мыслит правильно, то тогда благосостояние всех будет прирастать, и его благословение тоже, в конце концов, улучшится. Вот Шариков – это нежить, Полиграф Полиграфович или Глеб Чугункин. А человек, который понимает, ради чего он живет, он может походить в чем-то старом, в чем-то, может быть, даже некомфортном, ради того, чтобы достичь через общее благосостояние как мирового, а мир в данном случае как общество имеется в виду, так и его семейного, так и его личностного, так и его друзей, знакомых. Так что, как у людей мыслите, то и получаете. Это наша одна из прописных истин. Очень сильно зависит понимание, представление. Ну и у нас очень много вопросов, и чтобы нам не затягивать эфир и эту тему, чтобы быть как-то целенаправленно это все происходило, я предлагаю переходить ко второй части, к вопросам наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – религия, язычество, вера, отличие уровней. За время обсуждения набралось приличное количество вопросов. Тема очень злободневная. И первый вопрос задает Солнце. Почему и зачем в эпоху модерна религию заменили идеологией? Нужна ли обществу идеология и куда приводит слепое следование идеям? Благодарю. Да, Солнце интересный вопрос подняла, но я не знаю на самом деле, как вот конкретно прям по датам эпоху модерна определить, потому что когда я изучал вот эти все эпохи, она как-то интересно получается. Вот в одной точке появляется, потом во всем другим там разрастается, тут уже затухло, а там еще только-только начинается. Поэтому это так все условно. То же самое было со Средневековьем, то же самое было и с эпохой Ренессанса, Возрождения, ну и модерн и так далее. Ну так почему и зачем? Понятно для чего. Для того, чтобы уйти от совести, совместной вести с Высшим, весть, да, где веда с утверждением свыше, да, это весть. Не просто так нашептал кто-то чего-то, а весть – это вот как раз сияющая божественная мудрость, которая свыше была утверждена. Вот это весть. Произошло. Стало. Так вот, совесть совместная с божественным и с обществом, когда это и мерило, когда это и учитель, когда это и судья, вот это все совесть. Вот нужно было понятие совести убрать из нашей жизни. Как-то стали некоторые говорить, совесть-то, она же в карман-то не тянет, она же там не булькает, да, и моя совесть чиста, кристально чиста, ее даже не видно. Вот такие шуточки стали появляться. Поэтому стали заменять иностранные слова, например, там, религия, идеология. Ну, если расшифровывать, что такое идеология, расшифруйте. Дословно берите иностранные справочники, переводчики, и смотрите, что означает иностранное слово Если вы в полной мере поймете, что означает иностранное слово, вы тогда без ошибок будете понимать, что же это такое. Ну, идеология – это идеал, да? Это идеал – это что-то такое, что хорошо бы для человека, для общества, для мира, но недостижимо. Примерно так вот, да? То есть это что-то такое, что очень хорошо, но достигнуть нельзя. Вот идеология – это нечто такое, что принято в обществе, либо навязано в первую очередь обществу, а потом уже считается, что принято общество. Давайте честно говоря, да, навязано обществу. Что подходит для кого-то, кто навязывал это что-то. И поэтому идеология тоже делится на разные уровни. Идеология для быдла – это одно. Это не убей, не укради, не прелюбодействуй и так далее. А идеология для другого уровня – это что-то другое. Пожалуйста, и украсть можно. Потому что это не украсть. Это не считается кражей. Это считается взять свое. У кого? У быдла. Не прелюбодействуй. Ну, это им нельзя. А я что? Я могу прелюбодействовать. Даже там в религии написано. Вот с 3 лет, пожалуйста, с девочкой. Без проблем. С гоем. Девочка в гое. Дочкой гоя. Но жениться на ней не надо, конечно. Это противоречит. А так, пожалуйста. Вот нормально. Все, все хорошо. Вот эта идеология, которая в том обществе принята, умалчивается для избранных, для тех, кто хозяева, да? А для тех, кто им служит, чтобы с гоя, ну, как-то это не принято уже, но надо доить вот этих вот гоев, которые под тобой находятся. Ну, и совсем уж там рабы, которые, ну, делай с ним, что хочешь. Поэтому вот это вот разделение с оторванным глазиком, оно там присутствует. Так что религия, религии рознь, даже если они внесены в якобы официальные, принятые, традиционные, я не знаю, почему есть слово традиция русская и религия, да? Вот, даже если так. Но все это делится на те же самые уровни, только вот с этой с оторванной верхней головой, с глазиком. Вот это надо понимать. Поэтому идеология – иностранное слово. Кому это нужно, я объяснил. Для чего это нужно, тоже объяснил. Для того, чтобы нас увести от своего, от родового. И сказать, что мы никто, звать нас никак, у нас ничего не было. Ну и мы должны брать все чужое. Но чужое, знаете, это не в чистом виде, а как объедки для рабов. Вот такая история. Так, идем далее. Максим, как правильно и безопасно помочь близкому человеку, не родному, ослепленному Библией, перейти на следующий уровень? Максим, хороший вопрос, но на самом деле надо понять, а у него вообще-то в предназначении есть переход на следующий уровень? Либо это его верх? Это вершина того уровня, на который он забрался с точки зрения своего бытия и служения. Профессиональное, идеологическое служение, ну и так далее. Да, вот это вот все. Либо у него еще это не предел. Он еще дальше может двигаться. Вот это надо понять. Если у него это не предел, то вы должны понять, а с какого возраста у него наступит следующий ход. Когда подойдет следующий ход, когда подойдет переход на новый уровень. И тогда вы будете подготавливать почву. И тогда с вашей помощью, может быть, где-то частично искусственной, о чем уже говорилось, будут создаваться условия для его перехода, потому что вылезти из болота бегемоту трудновато, и необходимо его как-то так чем-то поддерживать, чем-то вытаскивать, может, даже по попке похлопать иногда. Вот. Так что здесь надо посмотреть. Он ослеплен только потому, что в первом уровне находится и еще стадию не прошел, либо это его уровень. Но второе. Если он достиг своего предела, если он на самом деле ослеплен Библией, так у наших предков всегда было так. Не ищите плохое, ищите хорошее. Ведь даже в этом случае там есть некоторые установки, которые можно на благо этому человеку перевести, на благо общества. Вы можете приводить примеры какие-то из жизни – и, изучив библейские какие-то уклады, говорить, а вот так вот нельзя делать. Например, курить, пить наркотики нельзя, потому что это является самоубийством, а самоубийство – самый большой грех. Тем самым, используя понятные ему библейские каноны, вы человека заставите задуматься о том, а можно ли пить, курить. Дальше, сквернословить нельзя, ибо это разрушение, ну и так далее. Если вы правильно будете применять то, что до этого применялось в его разрушении, тем самым вы поможете человеку выйти на новый социальный уровень, используя те каноны, которые ему известны. Обратите внимание, Максим, я никогда не говорю, что религия – это плохо. Я сейчас только привел примеры использования религии. Примеры, кому что можно, на каком уровне в религиях. А вера – это другое. Я об этом сказал, что есть религия, есть язычество, есть вера. Так что религия кому-то нужна. Вопрос, как вы, как ведущий человек, можете это применять в пользу своего друга, знакомого, близкого, родственника, себя самому, в конце концов, чтобы мир улучшался. Вот это очень важно. Наши предки говорили так. Все, что есть, оно дано для добра. Всегда даже плохое можно перевести в добро. Ведь помните, добра без худа не бывает. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Для кого? Для того, кто засиделся на диванчике, пружина вылетела, в попу воткнулась, и он побежал что-то делать. И узнал много чего по ходу интересного. А если пружина в диванчике не выскочила, так бы сидел и много чего не узнал. Так что не было бы худо. Да, и не получилось бы добра. И наоборот, не делайте, не причиняйте добро, не получите зла. Так что, Максим, изучайте себя в первую очередь. Изучайте те какие-то уклады, установки, в которых находится тот, кому вы хотите помочь. Можете помогать-то, не надо. Идем далее. Мария К. Где можно получить ведические знания с Азов? В идеале вообще должно быть так. На первом уровне это семья, на втором уровне это уже школа, ну не современная школа, а школа в полном смысле этого слова. На третьем это уже получение знаний из окружающего мира с использованием знаний семьи и школы. И четвертый уровень – это получение знаний свыше. Поскольку мы не тварные существа, мы наследники великомудрых богов и предков, и никогда связь с ними, ни в какие темные времена, сейчас говорят, вот темные времена, боги, да не может быть такого, иначе это не боги, иначе это сопляки какие-то. Никогда боги, предки от нас не отворачивались. Другое дело, они себя проявляли на каком-то этапе, либо не проявляли. И самое главное, как проявляли. Если кто-то думает, что прилетит друг Перун в голубом вертолете, либо Сварог сейчас забросит все дела и спустится сюда, либо Марена там, либо кто-то еще, Макош отложит все свои дела, сейчас придет к своему какому-то далекому-далекому наследнику, и сейчас прямо с ним, сидя за столом, чаек похлебает и расскажет, чего, о чем-то обучит. Это серьезное заблуждение. Поэтому никогда, ни в какую ночь Сварога наши предки, наши боги нас не покидали, иначе бы они богами не были. И всегда здесь находятся те, кто в себе носит знания, носит веду живую, кто принимает ее, кто доносит при необходимости. Вопрос, вы это ощущаете? Вы готовы это ощутить? Вы готовы это восприять? Либо нет. Так что ведические знания получаются из жизни, по естеству. Поэтому надо просто жить. И тогда появится и тот, кто расскажет, и тот, кто покажет, и вы будете замечать то, что нужно, и будете принимать знания, как веду живую, если до этого дойдете. Катерина Насонова. Что в общем социальном смысле может естественным путем сдвинуть уровень как вниз, так и вверх? Какой механизм подъема, спуска? Благодарю. Честно говоря, не совсем понял вопрос, как в общем... Можно ли естественным путем, допустим, ты был на четвертом уровне и съехать вдруг на первый? Или был на первом и вдруг такой вжик и на четвертый? И какой механизм подъема и спуска? Ну, может, с головой что-то случилось не то, поэтому может съехать. Либо, как это, знаете, бывает иногда в стаях, в стадах, когда вожака убирают, то обязательно появляется какой-то другой вожак. Есть там какие-то рыбки, которые, или пчелки, когда матку убирают, какая-то пчела на себя берет роль матки, к примеру, там, да, или рыбка какая-то там. Убили самца, и она там в самца и самки переделывается. Ну, конечно, это к нам не относится, но просто сам образ понимания. Когда необходимо куда-то опуститься либо подняться, создаются условия. А вот что это будет естественным путем, зависит от того, кому необходимо. Ведь естественный путь означает, что это мое естество. Если мне по моему предназначению суждено, предназначено быть в четвертом уровне, да я буду потихоньку двигаться туда. Либо если кто-то меня будет тормозить, найдется противовес, который поможет мне подняться, который, в конце концов, пенделя даст, ложкой-поварешкой третий глаз откроет, который что-то скажет, расскажет, покажет, что-то заставит подумать. И обязательно какой-то чертик появится, который будет меня рогами тыкать для того, чтобы я не сидел на месте, двигался. Это естественный путь с дополнениями. Вот самое естественное, когда я двигаюсь так, как надо, без каких-либо там чертей, либо там помощников, да? А естественный в кавычках, это где меня кто-то там кто-то сподвигает. Это уже, ну, на мой взгляд, не совсем естественный. Хотя, раз это присутствует в природе, значит, это естественно для всей природы. И застоялся получше рогами, получше пенделя. Так что в зависимости от того, что происходит, в каких условиях, какое время, и будут происходить те изменения, которые нужны в естественном течении времени, обстоятельствах, ситуациях человеку, либо обществу. Ну, такой вопрос риторический на самом деле. Благодарю, Людмила Миронова. Где можно получить знания о конах? Заранее благодарю. Знание о конах – противоречивая сама все фраза. Потому что слово «знать» связано «нять». То, что с физическим телом, с мозгом уже сложилось. Знание. Коны можно ощутить. Коны можно поведать, изведать. Ибо коны намного шире, нежели чем физическое человеческое тело. Хотя в человеческом теле коны тоже проявлены. Поэтому, вот, исходя из этого умозаключения, изучайте себя как проявление Вселенной. И тогда коны, поконы вселенского бытия вы будете познавать. Изучайте других людей, которые рядом находятся, то есть параллельные Вселенные. И также будете изучать коны и поконы. И когда вы поймете принцип существования, тогда откроется кон, из которого коны выходят. Поконы, вернее, не коны, а поконы. По кону. Потому что сейчас многие пытаются поконы понять как законы. Закон – это уже то, что следствие. Это то, что уже человек смог осознать, либо там описал как-то. Ну, например, там законы физические, законы математические. То, что в природе есть, он просто описал, сделал якобы какие-то открытия и вот эти формулы там написал, обрисовал, как они там устроены, как там, площадь круга вычислить, как объем какой-то понять, как какую-то математическую форму разложить, как там получить огонь из чего-то, химический там, еще какой-то. Ну, вот это все уже выходы из поконов. Это уже законы. Это совсем-совсем близкое к нам. Покон – это больше интуитивно. Это ощущение. Это сложение на уровне сверхсознания. Есть подсознание, есть сознание, сверхсознание. Подсознание – это с животным началом связано. Сознание тоже с животным, то, что мы можем объяснить. То есть подсознание мы не можем объяснить. Мы туда можем заложить, но оно ничего не объясняет. И там уже заложены инстинкты, рефлексы, которые тоже ничего не объясняют, они просто исполняются. А вот сверхсознание тоже мы не объясняем, мы не можем объяснить, но оно приходит свыше. И здесь вот грамотно необходимо себя вести, необходимо настроить себя на прием через сверхсознание, через царя в голове, то есть включить царя в голове. Вот как раз вот эти самые поконы, это через чуйку. Через ощущения, через осмышление в конечном итоге. Только так. В полной мере всех поконов вселенского бытия человек мозгом получить вот так вот, чтобы изучить, записать, не может. Он будет выписывать какую-то часть. Помните, сначала веда живая. Веда – это все, это мудрость. Неважно, знаете вы об этом, не знаете, она существует сама по себе. Вы подразумеваете, что она есть, но вы ее можете не знать. Дальше веда живая переходит в веду сказанную, когда кто-то рассказывает, но ведь сказанная ложь, а ложь – это поверхность, поэтому рассказывается только то, что человек может принять, и то, что ему нужно. Из большого, необъемного вы выбираете то, что нужно человеку, поэтому сказанная ложь – это чуть-чуть, все остальное скрыто. Дальше веды писаны, это какие-то уже правила. Дальше это уже догмы, это уже инструкции. Если не будешь выполнять, будут проблемы. И человеческие законы, которые лучше всего назвать правилами. Там, правила дорожного движения, правила поведения, мораль, ну и так далее и тому подобное. Так что, если мы говорим о коне, о конах или поконах, то это не описывается вот так вот, взяли и написали. Ибо писанное – это уже не первый уровень. Помните, веда – живая, сказанная, писанная догма. Идем далее. Анатолий Подкова. Существует мнение, что религия – это школа. Как вы считаете? Я считаю так. Раз, два, три, четыре, пять, ну и так далее. А мое мнение об этом. Для кого-то школа, для кого-то тормоз, для кого-то обуза, для кого-то тюрьма, наказание. В зависимости от того, кем является человек, тем и будет являться то, с чем он связывается, либо во что он входит. Поскольку религия – это очень мощное образование секторного такого определения, ну, то значит, он должен что-то выкинуть из своей сути, если он взрослым туда приходит в виде, что-то выкинуть за пределы религии, то, что не вписывается. А если в малом он входит, то он изначально обрезается и туда его запихивают. Поэтому что мы называем школой? Если школа – это ограничение, то да, религия – это школа. Если школа – это познание чего-то, то частично религия может быть школой как познание. Если школа – это обучение чему-то, ну, может быть, чему-то и обучат. Вопрос – чему? А другое ставят за пределами. Если школа – это образование, образовояние, ну да, какой-то образ слепит. Так что для кого-то религия будет школой во всех перечисленных смыслах, а может быть, еще и в больших, нежели чем я сказал. А для кого-то это будет так, ну, есть она и есть. Идем далее. Анатолий Подкова вновь задает вопрос. Ну, я не знаю, с какой интонацией он этот вопрос задавал, но мне всегда такие вопросы хочется прочитать вот так вот. Откуда вы взяли эти уровни религии и язычества? Ой-ой-ой-ой-ой. Откуда же я их взял-то? Ведь надо что-то такое сказать. Хотя уже говорил, что не спрашивайте никогда, откуда я беру. Спрашивайте, как я могу это применить. Ну, раз есть такой вопрос, хорошо. Эти знания я получил в секретной библиотеке. Но библиотека сгорела. И вы же туда не попадете. Такой ответ вас устроит? Ну, ладно, не устроит по-другому. Эти знания мне передал один величайший мудрец. Но он был очень преклонного возраста, он уже умер. Вы уже к нему на прием не попадете. Вы у него уже не обучитесь. Такой вопрос. Такой ответ вас устроит? Ну, может, там еще что-нибудь придумать. Эти знания я получил с какой-то книги, которую мне дали прочитать. Я ее прочитал. Вот, и потом мне ее забрали. Сжег. Нет, не сжег. Мне ее забрали. И где она находится, я не знаю. Вот смотрите. Любой мой ответ ничего ровным счетом вам не дал. Вообще ничего. Зачем вы интересовались, откуда я получил эти знания? Вместо того, чтобы спросить себя, как я могу их применить, понаблюдав за собой и что-то изменить в себе, перейти на новый уровень, понаблюдав за другим и понять, как с ним можно общаться, вы тратите время мое, свое, наших слушателей, зрителей на вопрос, откуда кто-то чего-то взял. Да не важно, откуда кто взял кашу, он уже ее съел. Важно, вы можете эту кашу приготовить? Что нужно сделать для того, чтобы кашу приготовить? Идем далее, не будем больше о секретах. Кирилл Корюшин. А может ли не хотеть человек первой варны получить статус более высокой? Чувствует ли он свое место, готов ли на нем находиться и естественным путем двигаться выше? Дело в том, что человек, ну, здесь написано первой варны, то есть первой группы своего бытия, всегда находится в состоянии маленького ребенка, в состоянии детскости. А это означает, что он живет по основным принципам, которые тоже, как вот автомат Калашникова, работают безошибочно. Первый принцип – всегда есть авторитет. Второй принцип – Я делаю, как все, кто находится в этой группе, в этой секте. Третий принцип. Я это делаю, но не просто так, а делаю, стараюсь лучше для того, чтобы получить похвалу. Четвертый принцип. Если похвалы нет, я перехожу в состояние истерики. И в состоянии истерики я могу уничтожить то, что делал, и от чего зависит жизнь моя, моей семьи, рода, общества, мира. Похвалы-то не получил, значит, я разрушу это. Но я плюну на это дело, брошу, не буду исполнять. Даже если я не исполню, я умру. Ну и окончательный принцип. Я сам хочу стать авторитетом. Очень часто второй, третий, четвертый уровни пропускаются. И очень часто маленький ребенок сам хочет стать авторитетом. Поэтому, не зная вот этих вот промежуточных уровней, человек очень часто подражает, попугайничает. Он повторяет то, что увидел у авторитета. Не понимает сути, зачем и как. Ну, например, маленький ребенок, двухлетний, смотрит, дяденька курит. Он ищет окурок, себе в рот всовывает. Либо там 4-5-летний смотрит, как родители в себя заливают какую-то сивуху, неважно, там коньяком они называют или чем-то еще, себя уничтожают. Но они же взрослые, они же это делают. Ну, я тоже сам буду делать. И он берет себя, начинает сначала водичку заливает. Он говорит, не-не-не, ты еще маленький, это тебе нельзя. Нельзя себя там, ты что? То есть взрослым яд себе можно заливать, а детям нельзя. Но они же не говорят, что это яд. Они говорят, просто нельзя. А, нельзя, это взрослым только можно. Значит, я хочу стать взрослым. Значит, я буду хотя бы подражать. Но если они отвернутся, я же себя там махану, это дело залью. Ведь они же умные, они же взрослые. Они же много знают. Если я сейчас этой дрянь-то, вернее, не дрянь, вот этого вот волшебного эликсира залью и стану сразу умным. Так что те, кто живут в состоянии первой варны, это подражайки, которые говорят словами авторитета, которые говорят как авторитет, которые также защищают. Ну, о чем было сказано здесь, что я перечислять-то буду. Но при этом, даже воюя за слова авторитета, они в конечном итоге встают против авторитета. Они хотят создать свою секту. Это на каждом шагу. Обратите внимание. Такой вот путь движения, когда ни морали, ни совести ведет к одному – к войнам и разрушению. Примеров того – огромное количество. Когда, казалось бы, ходил человек, чуть ли там не попу лизал. Ходил там, прислуживал, что-то делал, там повторял. А потом – бац там! И теми же самыми словами. Но теперь все ему, те, с кем он взаимодействовал, кому он там тапочки подносил, враги номер один. Теперь у него своя секта должна быть. Теперь он все достиг уровня. Уровня чего? Попугайство? Повторение? Какой-то глупости? Да. Но не понимание этого мира. Поэтому многие организаторы сект, эти самые авторитеты, они такие же попугаи. Они повторяют то, что им кто-то сказал. Они там какие-то книги почитали, наслушались каких-то речей. Но обратите внимание, они не могут ответить на многие вопросы, которые вот сразу необходимы, на которые необходимо сразу дать ответ. Они не разбираются в чем-то глубоко. И вот в этой секте, да, они хорошо там эти пятнашки переставляют с места на место, а вот расширили там еще, добавили там несколько полей, и все, и затык. Вот это как раз показатель того, это авторитетный, либо это ведущий. Так что человек первой группы, первой варны, первого социального уровня всегда хочет быть авторитетом. Поэтому он повторяет, поэтому он служит, поэтому он в рот всматривается, поэтому пытается рядом быть, залезть там в тот же дом, где живет этот авторитет, всем показать, что вот он с ним, всем доказывает, какой он крутой, да-да-да, до поры до времени. Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Вот здесь то же самое. А вот находиться на естественном пути, если ему дано двигаться дальше, тогда вот как раз то, что Анатолий спрашивал до этого, авторитет будет являться неким преподавателем, педагогом, который за ручку куда-то сдвинет человека, куда-то его подведет. И дальше человек пойдет своим способом. И некоторые люди, достигшие на самом деле достигшего каких-то высоких уровней своего развития сущностного, духовного, душевного, сердечного, ну и так далее. Они проходили такие школы, Они соприкасались с такими гуру, авторитетами, но соприкасались и шли дальше, как по ступенечкам. Здесь что-то получили, здесь, но они никогда не предавали, никогда не сражались с ними. Они благодарны за то, что вот это получили, вот это получили. Тут их навели, тут что-то подсказали, тут что-то помогли раскрыть. Это как этапы саморазвития, где те люди, с которыми они взаимодействовали, те самые авторитеты, просто находились на этом пути для того, чтобы им помочь раскрыть. Но при этом огромное количество людей под этими авторитетами как были детьми, так и остались. И некоторые из них попытались создать свои секты, оставаясь, по сути дела, на уровне тех авторитетов. Вот и все. Идем далее. Олег задает такой противоречивый вопрос. Так, где итоги? Как стать счастливым? Где панацея? Есть ли она? И где учитель? Все ли его ждут? Сейчас, в настоящее время, каждый суслик в поле агроном. Ну и прекрасно. Раз каждый суслик агроном, так значит замечательно. Значит, сусликам это надо. А теперь по вопросам. Так где итоги? Итоги в делах каждого. Как стать счастливым? Счастье – это быть с частью этого целиком мира. Если вы понимаете, как устроен мир, тогда вы счастливый. Тогда вы на своем месте. И тогда хочушка, могутка и надо совмещаются. И вы делаете то, что должны делать по своему предназначению, что нужно вам, вашей семье, роду, обществу и миру. И тогда вы часть этого мира, а не вываливающийся элемент, как ржавая гайка из двигателя автомобиля. И тогда вы на своем месте. Тогда все складывается и по предназначению природному, и по предназначению родовому, и по предназначению исполнения каких-то обязанностей перед чем-то, и по профессиональному, и так далее, и тому подобное. И это вот тогда вы будете счастливым. Вот так вы и станете. То есть, познав этот мир, познав себя в этом мире. Где панацея? Панацея – это находиться в служении роду, понять, кто вы, понять, для чего вы пришли. Других панацей не существует. Если она, ну, есть. И где учитель? Учитель – это мир, это природа, это же ваши родичи, это ваш род небесный, род земной. Это любой человек, с которым вы сталкиваетесь. Это даже дурацкий фильм, который может вам на глаза попасться, какая-то книжечка, что угодно. Тот, кто желает учиться, учитель обретет везде. Кто желает сам быть учителем, учителя нигде не увидит. Все ли его ждут? Да в зависимости, кто как воспринимает учителя. Если кто-то воспринимает учителя как очередного мессию, очередного спасителя, очередного перуна, который чертей разгонит, то в этом случае его ждут, да, вот эти все как раз. А те, которые понимают, что учитель, наставник, это несколько выше, ну, тогда не все, наверное, его ждут. Так что вот потому, наверное, каждый суслик-агроном, что свои родовые отвергли уклады, а живем по иным, которые созданы для рабов и которые нас в рабов превратили. И заключительный вопрос задает Кирилл Корюшин. Как должно быть устроено общество, чтобы каждый от нежити и паразита и выше был счастлив на своем месте и не лез на место другого? Помните, что существовал в прошлом веке такой дяденька с фамилией Авертон. Он ничего не изобретал. Он раскрыл уклады бытия и познания, которые влияют на осознание себя в обществе и на сознание общества, как общество вообще. Да? Когда в общество при помощи вот этих самых законов Авертона, или их называют еще окна Авертона, вкладывается что-либо. Вот современные средства массовой информации – работают по принципу окон Авертона. Это неплохо, нехорошо. Это то же самое, как неплохо, нехорошо гипноз или там НЛП. Они просто есть. Это неплохо, нехорошо, как солнце или луна. Они просто есть. Вопрос, как кто воспринимает, как это дело куда направляет и какие результаты. Поэтому как должно быть устроено общество, чтобы каждый был счастлив в своем месте? Доносить это до общества по мере готовности, по мере осознание по потребностям на своем уровне. Кто-то с точки зрения физического тела, кто-то с точки зрения высшего разума. Доносить эти знания, доносить хотя бы информацию, сеять семена, создавать и укреплять свое народное средство массовой информации. раздавать ролики, нарезки из роликов. Чем больше будет посеяно семян, тем больше вероятность, что это все когда-нибудь да взойдет. Однако мы помним притчу про то, когда неумелый сеятель сеял направо и налево семена. Какие-то попали на камень, были склеваны птицами, какие-то на землю не готовы и просто-напросто не проросли. Какие-то упали не на неподготовленную землю, не хватило чего-то, воды не хватило. А какие-то упали ту землю, которая была удобрена с водой, и они проросли. Ну так вот, наш мир представляет собой и камни, и неудобренную землю, и землю без воды, и землю в полной мере готовую. Иногда мы не можем познать, где конкретно та почва, куда эти семена надо посеять. Но хотя бы подразумевать, что каждая почва для своих семян. И вроде бы каждое семя прорастает одинаково, да разные дает всходы и разные плоды. Эти плоды подавать по готовности приема. Например, там кто-то зерно овес любит, кто-то зерно ячмень, кто-то подавать пшеницу, кто-то ананасы. Ну и так далее. Так что, разговаривая с человеком, необходимо разговаривать на языке ему понятном, давать те образы, которые человек на сегодняшний момент, исходя из своих интересов, исходя из уровня, о которых мы говорили, готов воспринимать, и понимать, какие всходы будут в голове этого человека. Но сеять надо не так, что я сейчас тебе посею, завтра ты мне отдашь. Нет. Сеять надо потому, что это необходимо. Просто потому, что так надо. И не ждите каких-то всходов. Раздавайте направо-налево. Ведь каждый отдает только то, что у него есть. И никогда не отдаст то, чего у него нет. Помните знаменитую притчу о том, когда дедушка обнаружил на своем крыльце ведро полное дерьма. Он попросил внучка это дерьмо отнести на компостную кучу вылить. Тот отнес. Дальше говорит, помой ведро. Хорошенько помой. Тот помыл. Теперь говорит, давай мы яблок наберем в это ведро. Набрали полное ведро яблок. Потом говорит, отнеси соседу, вот на его крылечко поставь. Говорит, дедушка, я что-то не понял. Тебе ведро с дерьмом, а ты яблоки отдаешь. Понимаешь, в чем дело? Сосед отдал то, что у него есть, то, что ему не жалко. А мы отдаем то, что у нас есть, то, что нам не жалко. Но даже вот это дерьмо на компостной куче превращается в перегной, который потом поможет этим же яблоням давать новый урожай. Кому от этого стало хуже? Но это не означает, что если кто-то вас дерьмом заляпывает, надо по религиозным традициям подставлять другую щеку, чтобы вас еще разок обляпали. Нет. Все должно быть в меру, в готовность и необходимость. Ну вот, пожалуй, так. Благодарю, Алексей. Наш эфир подошел к концу. И, как всегда, по традиции, я попрошу тебя сказать нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое. Может быть, что-то то, что ты еще хотел сказать. Дорогие мои, наша древняя мудрость сочетает в себе все уклады жизни. Вот вообще все. И поэтому только глупец может отторгать свое родовое и брать частичку инородного, которые иные народы, которую иные народы нам дали не для нашего развития, а в которой находится яд, превращающий нас в безликих рабов, безвольных существ. Надо понять, что когда кто-то говорит о своей родовой культуре, это не означает, что он от Бога уводит в сторону. Он всего лишь навсего говорит, ребят, уж если вы говорите о всемогущем, то не умаляйте его, не уменьшайте. Всемогущего невозможно охаять, невозможно уменьшить, невозможно оскорбить. Поэтому Бог в защитниках не нуждается. Это первое. Второе. Раз он всемогущий, он может иметь множество образов. И поэтому, если кто-то говорит, что религия для него стала мелковата, это не говорит, что он уходит от Бога. Вполне возможно, что он просто убирает шоры и начинает видеть Бога в божественном проявлении всего в этой жизни. И тот, кто вообще отошел от религии, не означает, что ушел от Бога. Может быть, он еще ближе к Богу приблизился. Вот те, кто хоть чуть-чуть обладают мудростью, поняли, о чем я говорю. Те, кто мудростью не обладают, не страшно. У каждого своя мера, у каждого свое восприятие, у каждого свой Бог. Кто-то Бога спросит: спаси, сохрани мое тельце, мою душонку. А кто-то говорит: раз я наследник богов, у меня все это есть, я должен себя проявлять как хозяин земли, не нарушая покона вселенского бытия, не нарушая божественного уклада, а становясь наследником Бога не просто по званию, а по сути своей. Вот когда человек это понимает, он переходит на другие уровни бытия и живет так, чтобы не было страданий, боли, войн, оскорблений, голода. Он живет в достатке. А даже и не только в достатке, но и в изобилии, в избытке. Потому что вместе мы получаем намного больше, нежели каждый поодиночке. Вместе мы друг друга дополняем, а поодиночке мы можем только воровать. Желаю вам стать человеками, наследниками великомудрых богов и предков. Быть добром. Благодарю, Алексей. Да, на мой взгляд, эфир сегодня такой, что он заставляет задуматься над многими вещами, и хочется его закончить такой фразой, что имеющий уши да услышит. Благодарю, Алексей, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из календарей 13 декабря 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Религия, язычество, вера, отличия и уровни». В гостях был Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте такие сильные эфиры будем поддерживать. И также поддерживать и радио, Народное славянское радио, которое освещает такую информацию. Так что, если этот эфир был полезен, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира, добра и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.